Глава 22. Ивета сидела у постели сына, как приклеенная, уже третий час. Целитель смешивал ингредиенты для очередной проверки, бормотал себе под нос нечто невнятное и все никак не мог определиться с диагнозом. «Что с ним?» – ворвался в детскую Килвар. Ему донесли о болезни наследника, оторвав от важнейших переговоров с Дроу, из-за чего он был вдвойне не в духе. Эти убогие синевласки оказались настолько подкаблучными, что прислали дипломата женщину. Для короля это было сродни личному оскорблению. Он чуть было не приказал не пускать посольство во дворец вообще, но вовремя сообразил, что тогда взбунтуется его глава службы безопасности. Адеем Кентигерном Килвар дорожил, а местами еще и опасался. Потому пришлось смириться. Общаться с этой бабенкой как с равной, да еще и сдерживаться, чтобы не высказать свое мнение по поводу царящего в землях Дроу безумия, именуемого матриархатом. Так что к сыну король явился, доведенный до крайности и готовый рвать и метать. «Я как раз заканчиваю последний тест, Ваше Величество», – немного нервно сообщил целитель. «Минуточку, пожалуйста, присядьте, будьте любезны». Еще сильнее воспылав возмущением, Килвар, тем не менее, сел. Успел уяснить, что с целителями лучше не спорить и в особенности не мешать. Колба в руках магистра Эдела окрасилась в глубокий фиолетовый. Лекарь покачал головой, прицокнул языком. В общем, выразил весь спектр сожаления. «Ну?» – не стерпел Килвар. «Весьма интересный случай, Ваше Величество», – степенно произнес целитель. Но Ивете показалось, что он с трудом сдерживает дрожь. Сглотнув, лекарь продолжил. «Дело в том, что иногда такое бывает, правда, очень редко». «Не тяни уже!» – прорычал король. Его жена тоже с трудом сдерживалась, чтобы не заорать в истерике. Незнание убивало ее надежнее самой мучительной пытки. «У вас в роду были демоны, Ваше Величество!» – выпалил целитель и быстро продолжил, пользуясь остолбенением короля. «Я это знаю наверняка, мой предшественник показывал мне записи. Это было давно, не менее сотни лет назад. Ваша прабабка подверглась насилию или что-то вроде. Записи об этом весьма туманны». Ивета, напрягшаяся и начавшая судорожно подбирать оправдания при слове «демоны», выдохнула с облегчением. Какое счастье! Как же ей повезло! Теперь все странности ребенка, если вдруг таковые обнаружатся, можно будет с чистой совестью свалить на наследие супруга. В то же время сердце ее предательски ёкнуло. Все же не только Килвар поучаствовал в зачатии наследника. Получается, ее соитие с демоном оказало некое воздействие на едва сформировавшийся зародыш и придало принцу демонских качеств. Или же ребенок полностью демона? А белые волосы – причуда той же самой наследственности, но со стороны, например, Иветы? Помнится, ее бабушка по материнской стороне была светлорусой. «И?» – не выдержал томительной паузы король. «И свойства вашего прадеда, простите, Ваше Величество, но, к сожалению, так оно и есть, проявились в вашем сыне спустя несколько поколений. Мы видим феномен, удивительную причуду наследственности», – вдохновленно сообщил целитель, вообразив себя похоже на симпозиуме лекарей. «Насколько мне известны тонкости физиологии демонов, сейчас у его высочества происходит первый всплеск латентного доселе дара. Возможен временный дискомфорт, слабость, горячка, пока тело адаптируется под потоки энергии и каналы расширяются, готовясь принять магию. Второй будет лет через 5 в переходном возрасте». Килвар метнул беглый взгляд на Ивету и отрывисто скомандовал. «Вон!» Магистр запнулся на полуслове. Очнувшись от вдохновленного порыва, моргнул, непонимающе глядя на его величество. «Идите, магистр Эдел», – подтолкнула его в спину королева. Ей не хотелось подставлять неплохого, в общем-то, человека под бесконтрольный гнев супруга. А Килвар уже явно готов был взорваться. Его величество еле сдерживался, пока целитель собирал свои инструменты и выскальзывал из детской. «Ты не удивлена?» «Почему?» Медленно, холодно произнес король, стоило за ними закрыться двери. Ивета сглотнула, не решаясь произнести ни звука. Она не ожидала такого прямого вопроса и сейчас ловила открытым ртом воздух, как от удара. Как объяснить свои догадки? Раз демонский дар не подействовал на короля и еще нескольких придворных, она в свое время заподозрила, что в их родословной потоптались демоны. Но откуда еще возьмется устойчивость к ментальному воздействию иного мира, которому, по словам Фентахарта, подвластны все люди без исключения? Все логично. Только вот что сказать его величеству, не упоминая ее своеобразную проверку? Не признаешься же честно, я пыталась на тебя влиять, дорогой, не вышло. Я и решила, что кто-то из твоих предков обладал схожим даром. Сказать, что у нее в роду тоже были демоны, потому ей знакомы симптомы? Малейшая проверка выявит полное отсутствие демонской крови в обоих родителях. И что ей потом говорить? Сознаться, что ее заимствованный у демона дар не действует на его величество? А что потом? Изгнание за попытку повлиять на короля? Вряд ли он оставит рядом с собой одаренную изнанкой жену. К тому же придется рассказать, как именно она расплатилась за дар, а это может отвратить Килвара от его обожаемого сына. Мужчины – страшные собственники, и одна мысль о том, что наследник может быть не от его семени… Девушка зажмурилась, не желая даже представлять последствия. «Я задал тебе вопрос!» Ее горло стиснула жесткая, безжалостная рука. «Оставь маму!» Раздался детский голос позади них. В пылу ссоры они успели позабыть о лежавшем в постели Элгаре, а ребенок как раз пришел в себя и увидел, что обожаемую матушку обижают. Стерпеть он, разумеется, этого не мог. «Молчи, щенок!» – небрежно бросил король, не собираясь отвлекаться от главной цели. «Подумать только, его жена, эта овца, спуталась с демонами!» Его величество прекрасно знал об омерзительном дефекте в собственной родословной. И куда подробнее, чем это описывалось в трактатах придворных целителей. Тогда, почти 100 лет назад, прадед призвал демона сознательно. Его власть пошатнулась, возраст неумолимо брал свое, а наследника у короля все не было. Доверить сие тонкое дело кому-то из придворных? Чтобы потом всю жизнь носить титул рогоносца? Ну уж нет. Фамильная гордость не позволила бы. Гораздо проще было по-тихому нарисовать пентаграмму и засунуть в нее ничего не понимающую жену. По словам отца Килвара, бедняжка плакала и умоляла ее пощадить, а после кричала, как безумная, всю ночь. Демон оказался охоч до тела человеческих женщин и поистине ненасытен. Однако несчастная умудрилась не только выжить, но и понести. Отсюда, собственно, и взялся небольшой ментальный дар, присущий правящей семье. Ничего особенного, внушить уважение и любовь, заставить воспылать к тебе страстью, не более. Сведения эти были по понятным причинам строго засекречены, а вступающий в должность придворного целителя приносил клятву хранить тайны королевской семьи ценой собственной жизни. Ни один человек, кроме наследника и целителя, как раз вот на такие случаи, в тонкости генеалогии правящей ветви не посвящался. Откуда тогда о грязной примеси в его крови знает девица с периферии, которую он вследствие помутнения рассудка не иначе взял в жены? Целитель точно не рассказывал, он сам тоже. Остаются демоны. Но допросить с пристрастием Ивету Килвар не успел. Его ударило, оглушило ментальной волной и отбросило на несколько шагов с такой силой, что король впечатался в стену спиной. Однако сознание не потерял. «Элли!» – бросилась к сыну Ивета, но невидимая рука перехватила ее горло, перекрывая доступ воздуха. «Сколько раз я тебе говорил, не называй наследника этой бабской кличкой!» – прохрипел Килвар, с трудом поднимаясь на ноги. Его скрученные пальцы сжимали воздух, имитируя хватку на шее жены, так что не составило труда догадаться, кто пытается ее задушить. «Хотя это еще вопрос. Мой ли это ребенок?» Перед глазами Иветы начало темнеть. Она задыхалась, не в силах вдохнуть. Тревожный возглас сына донесся до нее издалека, словно сквозь толщу воды. «Мама! Отец, прекрати!» Элгар бесстрашно бросился на короля всем своим тельцем, пытаясь сбить ему концентрацию и заставить выпустить жертву. «Как ты смеешь?» – прошипел Килвар. Он отвлекся от Иветы, и та бессильно сползла на пол, заходясь в приступе кашля. Вместо жены король поднял сына, уже на самом деле сжимая руку на тонкой шейке. Мальчик бессильно царапал сжимающееся все сильнее запястье, но сделать ничего не мог. Его едва проснувшийся дар выплеснулся в том первом инстинктивном порыве, и сейчас резерв был совершенно пуст. «Ты мне не сын!» Четко и ясно произнес король, глядя в закатывающиеся глаза ребенка. «Ублюдок демона! Такое не спрячешь! Значит, надо вас обоих убрать!» Килвар раздумывал вслух, словно не замечая, как синеет под его пальцами нежная детская кожа. «Сослать в провинцию наследника? Растрезвонят ведь! Заинтересуются!» Начнут гадать, с чего вдруг король души, не чаявший в сыне, высылает его куда подальше и лишает права наследования. Вряд ли докопаются до правды, особенно если жену посадить под замок и запретить болтать, но слухи поползут нехорошие. Опять же, Ивета, шлюшка демонская. Килвар брезгливо скривился, стоило представить, что ему снова придется оставлять в ней свое семя. Она и раньше не вызывала у него особого восторга, а теперь, когда он узнал, с кем жена умудрилась спутаться, кроме отвращения, ничего не осталось. Не королева, а падшая женщина. Такую не жаль. Пальцы сжались сильнее, надавливая на позвонки. Так просто. Резкое движение, и все будет кончено. А после можно точно так же избавиться от жены. Лекарь прикроет. Это же его работа, в конце концов, следить за благополучием королевской семьи. В его, Килвара, лице, разумеется. Ивета что-то прочитала на искаженном гневом лице мужа. Вскинулась, откуда только силы взялись, повисла всем своим малым весом на его вытянутой руке, вцепилась в ладонь ногтями, силясь отодрать от задыхающегося сына. Королева поняла, что задумал ее муж. Избавиться от обоих разом. Возьмет другую жену, не порченную чужим семенем. Ту ждет незавидная судьба, пожалуй, еще более убогая, чем Иветина. Заточение в четырех стенах, разбавляемое редкими визитами мужа, для надежности. Королеве было плевать на судьбу потенциальной преемницы, она не собиралась сдаваться и тем более не могла позволить, чтобы ее драгоценного ребенка убили, как некондиционного кутенка. Но ее сил не хватало, чтобы побороть Килвара. Было ясно, что она проиграет. «Фентехард!» – произнесли ее губы сами по себе. Ивета ни на что не надеялась. Но он пришел.